Глава 36. Рассказ Галины Далилу потряс. Оказывается, Филиппова уже собиралась возвращаться в Москву, как вдруг ей позвонила незнакомая девушка и предложила встретиться. Предлог для встречи был выбран беспроигрышный. Якобы у незнакомки имелся компромат на банкира, мужа Елены Филипповой. Услышав, что супруг изменил дважды и сексуальную ориентацию и жене, Филиппова ужаснулась. Она тут же позвонила Кристине в роддом, жаловалась, рыдала, проклинала своего дорогого банкира. Кристина сестру успокоила, сказав, что надо еще посмотреть на тот компромат. На следующий день Елена Филиппова отправилась на свидание с незнакомкой. Вскоре ее обнаружили мертвой в ее же машине. Никакого компромата, разумеется, при ней не было. Кто банкиршу убил, вопросов не возникало. Та же девица, которая Киселева и Трахтенберга убила. Незнакомка из ресторана в коллекционной курточке от Dior. И Шатунов, престарелый поклонник Веты, скорее всего, на ее же совести. «Но кому это выгодно? Кто девицей руководит?» – гадала Далила. «Настя Миронова? Соболев? Или кто-то другой, незнакомый?» Галина вообще заподозрила Козырева, как только подруга ей сообщила о его связи с Настей Мироновой. Узнав, в какую передрягу попала Далила, Галка сразу постановила. «Твой Сашка с Настикой испелся. Киселев и Трахтенберг оказались неверными. Хотели из его холдинга дернуть к Брусницкому. Вот они с Настикой их и порешили». «Здрасте», – рассердилась Далила. «Сашка-то что с их смерти имеет?» «До свидания», – парировала Галина. «Настя выйдет за Артема Брусницкого, быстренько порешит его, завладеет холдингом, а потом они с Козыревым дружно сольются». «Как сольются?» «В едином порыве! И холдингами, и прочими своими местами!» «Тьфу на тебя!» – рассердилась Далила. Глупее ничего не слыхивала. У нее мигом отпала охота советоваться с лучшей подругой. Галкины мозги так хитро устроены, что зрит она непременно в корень, да только не в тот, в который требуется. Несколько дней ходила Далила сама не своя. Все гадала, кто замыслил хитрую комбинацию. Выгода Мироновой очевидна. Холдинг укрепить и расширить. Артема в мужья получить, а с ним и наследство. Шатунова и Филиппову убрали, как ненужных свидетелей. Но тогда возникает вопрос. Если Настя в связке с девицей-убийцей, тогда почему она засветилась в гостином дворе? Зачем она отправилась Светой курточку покупать? Если бы она заранее знала, для каких целей приобретается курточка, то уж не стала бы себя подставлять. Выходит, не знала. Или круглая дура. Но на дуру Миронова не похожа. Тогда неувязочка получается. А с пистолетом вышло еще глупей. Вроде бы подставляя Вету, Настя, по сути, подставляет себя. Зачем она незаконно проникла в квартиру Соболевых? Еле прятаться, рисковать. Гораздо проще под любым благовидным предлогом заглянуть к родителям своей лучшей подруги, попавшей в беду. А там уж дело техники, как спрятать тот пистолет. И уж совершеннейшая глупость свои отпечатки пальцев оставлять на пистолете, из которого якобы стреляла Вета. «Почему Настя не протерла оружие?» – поражалась Далила. «И почему не забрала его, когда я была без сознания?» «Если Настя собиралась подставить Вету, а я видела, как она прячет оружие в квартире подруги, ей оставались две вещи – или меня убить, или пистолет уносить». А Миронова оставила оружие в столе с отпечатками своих пальцев. Почему? Растерялась? Далила припомнила, как Настя пришла к ней домой. Тот странный их разговор обретал смысл в одном только случае. Если Настя не виновата, если ее подставляют вместе с подругой. Тогда она пыталась доказать свою непричастность к убийствам, что не удивляет. Но даже в такой тяжелый момент своей жизни Настя Миронова держалась очень уверенно и растерянной не казалась. «А ведь я выступала перед ней сразу в двух ролях», – подумала Далила. «Как свидетель ее преступления и как соперница, избранница Александра. И даже в такой щекотливой и трагической ситуации Настя прекрасно владела собой. Пожалуй, вела себя нагловато. Правда, это от страха. Я не верю, что пистолет с отпечатками своих пальцев Миронова оставила от волнения. Или в комнате младшей сестры Виолетты остался не тот пистолет, из которого убили Киселева и Трахтенберга. Несколько дней Далила ломала голову. Наконец не выдержала и позвонила Андрею Петровичу Соболеву. «Извините, пожалуйста», — сказала она. «Ну и вы меня тоже поймите. И сама не хочу вмешиваться в ваше семейное дело, но воля судьбы уже втянута. Я свидетель. Раз так получилось, не могли бы вы мне объяснить, что с тем пистолетом, который Миронова прятала в вашей квартире? Будут меня допрашивать или нет?» «Успокойтесь, не будут», — ледяным тоном ответил Соболев. «Почему?» — растерялась Далила. «Неужели Киселева и Трахтенберга застрелили из другого оружия?» «Как раз из этого». «А почему я тогда не нужна как свидетель? Я же своими глазами видела, как Миронову пыталась подбросить пистолет вашей дочери». Соболев рассердился. «Вижу, вам не терпится попасть на допрос. Я потратил немало денег и сил, чтобы не привлекать вас к этому делу, а теперь выясняется, что старался зря. Если у вас зуд, если вам не терпится исполнить гражданский долг, пожалуйста, вас хоть завтра вызовут в милицию. Я вам это устрою». «Не надо», — испугалась Далила. «Просто удивительно, что для меня вы стараетесь больше, чем для дочери. Я и не надеялась произвести на вас такое сильное впечатление». «Для дочери я и стараюсь», — зло гаркнул Соболев. «Если Вета живет где-то у вас, то с моей стороны настоящая глупость показывать вас милиции. Может, прикажете еще и адрес ваш дать?» «Ах, вот оно что!» — прозрела она. «Простите, я не сообразила». Соболев уже мягче продолжил. «Я, конечно, благодарен вам. Вы переживаете за мою Вету и помогаете ей. Но еще раз прошу, не волнуйтесь. У меня сил достаточно защитить свою дочь». Далила промямлила. «Да-да, простите. Больше я вас не потревожу. Всего лишь хотела узнать про пистолет. Я вдруг вспомнила, что вы даже адреса моего не знаете. Я подумала, если понадобятся мои показания...» Соболев отрезал. «Не понадобятся. На пистолете множество отпечатков пальцев Мироновой. К тому же она в бегах. Ее ищут. И других фактов набралось предостаточно. У следователя уже не возникает сомнений, что Киселева и Трахтенберга убила Настя. Для этого у нее есть сильный мотив. Моего компаньона тоже убила она. И банкиршу вашу Настю убила. Этих двоих, как опасных свидетелей». «Вы знаете про банкиршу?» – поразилась Далила. «Увы, да», – с тяжелым вздохом признался Соболев. «Всего нескольких минут мне не хватило, чтобы застать Филиппову в живых. Как только разыскал банкиршу, сразу позвонил ей на мобильный. И как раз в тот момент, когда она ехала на встречу с Настей». «Но почему вы решили, что Филиппова собиралась встретиться с Настей?» «Потому что она попросила меня узнать, кому принадлежит телефон, с которого ей недавно звонили. Я ей представился, попросил о встрече, сказал, по какому поводу хочу с ней увидеться. Она была очень любезна и сообщила, что скоро освободится. Я поинтересовался, не могу ли ей быть полезен. Тогда она пожаловалась, что у нее проблема». Далила удивилась. «Рассказала, какая?» Соболев утомленно вздохнул. «Конечно же нет. Филиппова всего лишь сообщила мне номер мобильного и просила срочно узнать, кому он принадлежит. Она ехала навстречу с женщиной, которая с этого номера ей звонила. Я быстро выяснил, что этот номер принадлежит Анастасии Мироновой. Хотел банкиршу предупредить, но было уже поздно. Она не отзывалась». «И вы поверили, что Настя убийца?» «А вы в это не верите?» «Нет. Миронова не похожа на человека, способного хладнокровно убить 4 человек». «Это все слова», – рассердился Соболев. А на кассете, которую вы сами мне дали, она призналась, что подложила пистолет. Заметьте, своей лучшей подруге, дочери человека, которого она якобы любит. «Якобы?» – он закричал. «Настя 100 раз клялась мне в любви!» «Я видела эту девушку. Не похожа она на чудовище». «Думаете, я от нее ожидал такого предательства?» – успокаиваясь, спросил Соболев. «Если она невиновна, почему пустилась в бега? Почему не пришла ко мне? Не рассказала, что толкнула ее на подлость? Она не пыталась меня убедить. Если Настя способна подложить мне пистолет, то почему я должен думать, что она не способна убить?» Далила заметила. «Это разные вещи». Соболев снова вспылил. «Перестаньте защищать эту тварь! Я много думал о ней и понял, она вещь в себе. И артистка к тому же. Настя опасна. Она хитра и умна. Когда юная женщина с таким хладнокровием...» Он осекся и не стал продолжать. Лишь сказал. «Я прошу вас, хватит об этом». «Хорошо», согласилась Далила. «Просто я поговорила с Артемом. Ведь вторую куртку он покупал». «С Артемом и я говорил», – перебил ее Соболев. «Он и мне плел про девушку. Нет никакой девушки. Для Насти он куртку купил. Как вы не понимаете? Для Насти! И теперь прикрывает ее слезняк». «Но Шатунов-то погиб. Если девицы нет, если Настя сама всех убивала, чем ей помешал Шатунов?» «А тем и помешал, что нет никакой сообщницы. Я уверен, Настя куртку не выбросила, а подарила кому-то из подруг. Шатунов эту подругу, возможно, знал, и вы ее случайно увидели. Я не удивлюсь, если и той девицы давно нет в живых». От такой версии Далила опешила. «Нет, здесь что-то не так», – пробормотала она. «Даже если Настя убийца, кто-то ею управляет. Не сама же она все это придумала. Миронова выглядит значительно проще. Постойте, да она и не могла быть убийцей. Настя совсем не похожа на Вету. Ее узнают, ее не примут за вашу дочь». «Вот здесь вы ошибаетесь. Настя очень похожа на Вету. Точнее, Настя похожа на мою жену, когда та была юной. И старшая дочь похожа на мать». «Я не увидела сходства», призналась Далила. «Значит, плохо смотрели». «И все равно, я уверена, что Настя не обладает достаточной авантюрностью для сложного замысла с куртками. Она не могла придумать это сама». «Не могла? Почему?» «Я не знаю. Я чувствую так, но пока объяснить не могу», Соболев заключил. «Вот поэтому вам и не надо лезть в это дело. Пока женщины чувствуют, мужчины соображают». «А соображают они в основном на бутылку», – уколола его Далила и попросила. «Давайте не будем скатываться к оскорблениям. За Настей кто-то стоит, я уверена. Кстати, может, ответите мне на вопрос?» «Может, и отвечу», – буркнул Соболев. «Как попал старенький магнитофон в комнату вашей дочери? Вы не бедны». «Хотите сказать, что я скупердяй? Кажется, вы только в этом меня еще не обвиняли». Не скрывая торжества, Далила воскликнула. «Короче, отвечать вы не хотите». «Нет уж, я отвечу. Магнитофон в комнату дочери я сам принес». Она поразилась. «Зачем?» «Вета меня попросила», как о само собой разумеющемся доложил Соболев. «Сказала ради прикола. Может, над младшенькой нашей подшутить хотела. Я не знаю. Я и не вникаю в их игры. Если вы здесь еще начнете искать происки врагов и руку Америки, тогда я просто вынужден буду посоветовать вам толкового психиатра». Далила обиделась. «Спасибо, справлюсь своими силами». «Вот и чудесно», — обрадовался Соболев. «Вы своими силами, а мы своими. И прощайте, я очень на это надеюсь, прощайте. Дай Бог нам не увидеться, так вы мне надоели. Простите за грубость, сам себе удивляюсь».

А как же? Так устроен мужчина, покоритель вершин. Он в вечном поиске, движет собою прогресс, этот взрослый ребенок. Но почему я должна ему помогать? Глава 38. Проводив Анатолия Марковича, Далила задумалась. До прихода Левицкой оставалось совсем мало времени, а хотелось навести порядок в душе, разложить все по полочкам. Далила утратила равновесие. Да и как не утратить? Избалованная соплячка обвела ее вокруг пальца. Запросто, как неопытную девчонку. И в чем? Именно там, где, казалось, Далила собаку съела. А все потому, что я загордилась, ругала она себя, покинув кресло и нервно нарезая круги по кабинету. Получив хорошую практику, решила, что я царь и бог в своем деле. На именитых теоретиков уже взирала с презрительным снисхождением. Что они знают, книжные черви? Меня учит сама жизнь. Вот они, вереницы судеб, проходят через мой кабинет одинаковые все на одно лицо. Несколько лет за ними понаблюдаешь, и наука уже не нужна. И без науки знаешь, что с кем было и что с ними дальше произойдет. Из психоаналитика я превратилась в предсказательницу, в гадалку. А теперь получается, что не все я, Далила Самсонова, знаю. Выходит, я круглая дура. Она уселась за стол и набросала схему. Вета Соболева, авантюрный стратег. Ей доставляет наслаждение побеждать, заманивая противника в ловушку. Намечать тактические цели, планировать, манипулируя людьми – ее стихия. Интеллектуальные комбинации ей даются легко. Солдатики под кроватью не обманули, с горечью констатировала Далила. Но расшифровала я этот посыл неправильно. Вета не несчастный ребенок, обиженный жестокими родителями. Она провела меня, играя по правилам психологического искусства. Старшая дочь – кумир в семье Соболевых, а заброшенный ребенок как раз младшая дочь. Так редко бывает, потому я и попала в ловушку хитрой девчонки. Далила добавила к схеме еще один штрих. Артем не лгал, вторую куртку он купил по поручению Веты, но для Насти. А Настя, узнав об убийствах, быстренько курточку продала. Девица в коллекционной курточке, случайно встреченная в ресторане, к этой истории отношения не имеет. Лег в схему Далилы третий штрих. Курточку у Насти купил Шатунов для своей новой пассии, той случайной девицы. За что Вета его убила? Она узнала, что Шатуновым интересуется. Боялась, что он лишнее что-то сболтнет. Ей понравилась версия, по которой у Насти в сообщницах девица из ресторана. Вета Соболева выстраивала свою комбинацию на ходу и убивала всех, кто мог разрушить ее игру. Четвертый штрих. Красноволосая видела Вету дважды. Вета убила Трахтенберга, вылетела из кафе, едва не сбив с ног Филиппову, села в машину, но далеко не уехала. Съехав с трассы, она вернулась и поставила машину во двор ресторана. Она готовилась к преступлению и уже знала, что там в это время пустынно. Поэтому Вета вошла в ресторан с черного хода и спокойно уселась за стол доедать свою пиццу. Филиппова все это время крутилась у зеркала в коридоре, иначе она не могла. Зайдя наконец в ресторан, она увидела Вету опять, но уже за столом. Точнее, увидела она уже не Вету, а одну ее коллекционную куртку. После этого Филиппова ни о чем не могла думать. Так, страдая, она голодная ушла. Не сидеть же в Диоре близнец с близнецом. После ухода Филипповой случайный посетитель зашел в туалет и обнаружил труп Трахтенберга. Поднялся шум, внимание всех было приковано к парадной двери, и это позволило Вете ускользнуть через черный ход. Все, дело сделано. Она отправилась морочить голову Евгению Бонду. Но заморочила мне, ругала себя Далила. Мной она управляла легко, как хотела. Почему? Потому что знала меня. Изучила мой образ мыслей по моим же книгам. Вета умеет читать между строк. Она обнаружила, как я горжусь собой. Поняла, что я не упущу возможности хвастануть перед племянником. Обязательно покажу, какой я ас в психологии. И показала. Нарисовала портрет Веты по своим же подсказкам. Вета выбрала для себя подходящий типаж, выучила его повадки и продемонстрировала мне классический образ гадкого утенка. Неуверенная в себе неудачница, жалкой судьбиной, таящая в глубинах души способности и таланты. Какое уж убийство! Мне бы, дури, не радоваться, что нашелся в природе чистейшей воды экземпляр психотипа, а призадуматься, как часто типажи такой чистоты в природе встречаются. И не потому ли все так логично, что по учебникам сделано? Далила вернулась к схеме. Лег пятый штрих. Вета держала регулярную связь с отцом и подругой, Настей Мироновой. Имя она тоже без труда управляла. Все верили в ее невиновность и трудились, поставляя Вете необходимые ей улики. Отец по ее просьбе принес магнитофон, Настя отправилась прятать оружие Веты, а я потопала не за фотографиями, как мне казалось, а в свидетели. Миронова на месте преступления застукать. Настины отпечатки пальцев на пистолете теперь легко объясняются. Настя думала, что, помогая подруге, она не делает ничего криминального. Вета всего лишь попросила ее срочно спрятать в комнате младшей сестры пистолет, который она тайком от отца получила легально, по всем законам. Срочность она как-то наверняка объяснила. Далила тоже помчалась в чужую квартиру в попыхах. Далилу тоже толкали на глупости веские аргументы. Вот и Настя не подозревала, что Трахтенберга и Киселева застрелили из пистолета, который ее попросили спрятать. Она доверяла подруге, любила ее и спасала. А от курточки своей отказалась она потому, что испугалась. Уже знала, именно в этой куртке была убийца знакомых ей бизнесменов. Похоже, Настя до сей поры верит, что Вета – невинная жертва. Далила заключила свои штрихи в круг, возвела над кругом вопрос и подумала. Это все относится к самому преступлению. А какой у Веты мотив? Зачем она убивала? И зачем вовлекла в это дело меня? Ответ у Далилы был. Возможно, Галина частично оказалась права. Похоже, дело в Козыреве Александре. Не случайно Вета познакомилась с Женькой. Ей был нужен не он, а Далила. Если Настя не врет, если Вета подбирала крошки со стола более успешной в любви подруги, тогда Козырев, несомненно, был любовником Соболевой. Он красавец, а ее фирма в его холдинге. Они виделись, часто общались. Козырев за Ветой приударял. На всякий случай он за всеми приударяет. Настя любила Козырева, заинтересовалась его жизнью, следовательно, про соперницу она знала. Теперь это достоверно известно. Глупо было бы думать, что Вета не подозревала о существовании Далилы. Скорее всего, она видела Далилу не раз. Подруги частенько обсуждали роман Козырева с психологичкой. Наверняка они так называли Далилу. Впрочем, эпитеты могли быть и погрубее. В ее мысли ворвался звонок. На столе запищал, запрыгал мобильный. «Бог мой, Матвей!» Глянув на дисплей, ужаснулась Далила. «Совсем забыла про его юбилей!» «Слушай! Это черт знает что!» Набросился Матвей на жену. «Ты где?» «В ресторане! Один тут зашиваюсь! А ты где?» «На работе!» Виновато пропищала Далила. «Но ты же обещала хоть в такой день не бросать меня!» «Я как дурак сижу, тебя жду. Слушай, у меня что, каждый день случаются дни рождения?» «Как же я могла об этом забыть?» Мысленно удивилась она и жалобно запричитала. «Я виновата, прости, но свалилось очень серьезное дело. Родной мой, прости, как раз сегодня у меня очень сложный день». «У тебя все дни очень сложные!» Рявкнул Матвей. Так. «Гости уже подтягиваются, а стол еще не накрыт. Официанты мечутся, вопросы мне задают. За что уплачено, за что будем платить, что заменим? Чего-то у них нет. Короче, я в полной растерянности. Ты едешь?» «Да, то есть нет. Я дождусь пациентку, отпрошусь у нее и тогда уже еду». «Даже в такой знаменательный день жена про меня забывает. Настроение на нуле». «Я не забываю», – бросилась оправдываться Далила. «Я помнила за неделю и приготовила тебе отличный подарок. Хотела сюрпризом, но раз ты нервничаешь, скажу». Матвей оттаял. «Не надо. Сюрприз так сюрприз. Я потерплю. Далила врала. Подарка не было и в помине, но ей так хотелось обрадовать мужа. Он порадовался и простил, и согласился ждать. А ее мысли вернулись к мотиву Веты, едва Далила оторвала трубку от уха. «Зачем Вета вовлекла в это дело меня?» – гадала она. «И что толкнуло девчонку на преступление? Жажда наживы? Ревность? Месть? Или все разом?» Ответы на эти вопросы она надеялась получить в разговоре с Козыревым Александром, а разговор теперь был под вопросом. И Левицкая, как назло, опаздывает, глянув на часы, удручилась Далила. Всегда же вовремя приходила, минута в минуту. Скрипнула дверь. В кабинет просочилась Ирина Сергеевна, легка на помине. Увидев ее, Далила обрадовалась. «Вот кто мне поможет! Левицкая добрая, не откажет! И ей будет полезно, это ее развлечет». Скрестив на груди руки, она взмолилась. «Ирина Сергеевна, выручайте! Надежда только на вас!» «Что случилось?» – испугалась Левицкая. «У вас неприятности?» «Можно сказать и так», – согласилась Далила. «У меня важная встреча, а у мужа день рождения намечен с размахом». Ирина Сергеевна пошутила. Один юбилей в ресторане приравнивается к двум переездам, трем пожарам и четырем наводнениям. «Очень похоже», – вздохнула Далила. «В ресторане меня он и ждет. Пригласил кучу гостей. Они вот-вот нагрянут, а еще ничего не готово. Матвей нервничает. Сами знаете, какие мужчины беспомощные в таких делах. Понимаете, с моей стороны огромная наглость вас об этом просить. Но я не знаю, к кому сейчас обратиться. Ирина Сергеевна, миленькая». «Вы подходяще одеты и выглядите блестяще. Не могли бы вы поехать в ресторан, поддержать моего мужа и поруководить официантами до моего прихода?» Нахмурившись, Левицкая на секунду задумалась. «Ирина Сергеевна, спасайте!» – заскулила Далила. «Хорошо», – согласилась она. «Я вам помогу, и подарок у меня есть для вашего мужа». Ирина Сергеевна торопливо достала из сумочки красивый пенал, раскрыла его. Взору Далилы предстал элегантный паркер. «Мужу коллекционную авторучку сегодня купила. Он обожает такие вещицы», – пояснила Левицкая и спросила. «Как думаете, Матвею Леонидовичу подойдет?» «Он будет в восторге», – сникла Далила, подумав. «Опередила меня. Что теперь буду дарить я?» На паркер она и рассчитывала, обещая мужу подарок. Глава 39. Козырев опоздал. Нервничая, Далила ждала его на их скамейке. Курила опять, хотя вроде бы завязала с дурной привычкой. Увидев автомобиль Александра, она вскочила и побежала навстречу. Он вышел, не заглушив мотора и не закрыв дверцы, хмуро сказал. «Мне жаль тебе говорить, но у нас все кончено». Вернулся за руль и уехал. Далила остолбенела. Она потрясенно смотрела вслед Александру и думала. «Что он сказал? Все кончено? Он бросил меня?» Когда до нее окончательно дошел смысл его слов, она повернулась на каблучках. Громко воскликнула. «У вас все кончено, а у нас начинается. Едем на день рождения!» И поехала. На Кирочную. К тетушке Маре. Какой там ресторан? По пути несколько раз едва избежала крупной аварии. Поцарапала форд и разбила переднюю фару. Слезы застилали глаза, но Далила приплясывала на сиденье и радостно пела. «А мы поднимем ручки и будем танцевать». Перед дверью тетушки Мары она глянула на часы и поняла. Старушка только что отужинала и сладко дремлет на диване по своей давней привычке. «Не раскисать», приказала себе Далила. Не раскисать такую минуту она могла только в присутствии тетушки, потому к ней и поехала, чтобы не впасть в злую хандру. Почувствовала уже, что близка к срыву. Выстроенная по всем правилам науки стена между слабой душой и жестоким миром дала трещину. В любой момент рухнет. Тетя Мара презирала женские слезы, бабьи страдания, слабость, скулеж. Она считала, что все это могут позволить себе только лоботрясы мужчины.

С каких это пор, удивлялась Далила, вспоминая былые дни. Иной раз какую-то мелочь месяцами у Лизы выпрашиваешь. Напоминаешь, 100 раз звонишь. А тут попросить не успела, а она сразу в бой. Откуда взялась эта прыть? Но с другой стороны, я столько лет ее знаю. Не способна она на предательство. Лиза сплетничать даже не любит. Все, что думает, глаза норовит сказануть. В свою квартиру Далила входила в уверенности, что Лиза обманута Ветой. Странный вывод, конечно. Матерая Лиза обманута желторотой Ветой. Но Далила и себя не считала дурой наивной, а ее Вета запросто обвела вокруг пальца. Значит, и Лизу на что-то могла подцепить, решила Далила, ругая себя. Почему я сбежала? Чего испугалась? Надо было остаться и выяснить, по душам с Лизой поговорить. Даже если Лиза в чем-то замешана, мы подруги, не убьет же она меня. А с другой стороны, и хорошо, что ушла. Сегодня мозги у меня заплавились, устала. Завтра со свежими силами и поговорю. Стянув сапоги, Далила надела домашние туфли, собираясь быстро поужинать и, выпив снотворное, также быстро заснуть. Все мысли вон. Переживать страшные дни надо в анабиозе. Как специалист по душе, она знала, если мозги не отключить, они будут уничтожать организм. Поужинать она не успела. Раздался звонок. Далила открыла дверь и отшатнулась. На пороге стояла Вета. Не та, которую знала Далила. Другая, эффектная, вызывающая, в дорогом, длинном до пят плаще, с высоким конским хвостом, с яркой помадой на губах, с румянами на щеках. Топ-модель, да и только. «Здрасте, я к вам по делу», усмехнулась она и, развязно подмигнув, спросила. «Не ждали?» «Напротив, ждала». С трудом проглотив застрявший ком в горле, призналась Далила. Она сделала шаг в сторону и, пропуская Виолетту в квартиру, на всякий случай предупредила. «Я не одна. Муж дремлет в спальне». Девушка, отбросив игру, прошла в комнату легко и уверенно. «Ваш муж сейчас в ресторане. Банкет у него по случаю дня рождения». Остановившись у комода, сказала она и, погрозив пальцем, добавила. «Врать нехорошо». Далила нахмурилась. «Уж кто бы мне говорил». Вета с ней согласилась. «Да, я вам врала», сказала она, взяв с комода башка. «И Женьке врала. Женька меня потряс». Рука Веты взлетела с башком и опустилась на грудь. Далила глаз не спускала с тонких девичьих рук, которые беззащитно лишь выглядели. «Классный парень ваш Женька!» — сокрушенно вздохнула Вета, рассматривая башка. «Вот кому не хотелось мозги разбавлять! Но я всем лгу! Это мое первое правило, которое позволяет выжить в мире, построенным, обратите внимание, вовсе не мной!» Она покрутила в руке башка и вернула его на место молча, без комментариев. А Далила ее комментариев ждала и, не выдержав, тихо спросила. «И на что это похоже?» Девушка удивилась. «Вы о чем?» «На что похожа фигурка, которую ты держала в руках?» Вета презрительно усмехнулась. «Ха! Решили меня протестировать? Зря стараетесь. Все равно я отвечу правильно. Я знаю, как надо вам отвечать». «И я уже знаю, что ты это знаешь. А ты возьми и хоть раз в жизни правду скажи. Заради прикола. Скажи так, чтобы у меня не получилось сходу тебя разгадать. Знаешь ли, надоело играть в поддавки». «Ну, если заради прикола...» Вета задумалась и ответила. «Эта фигурка похожа на меня». «На кого?» «На меня!» Далила расхохоталась. «Заради прикола снова не получилось. Опять вышло все по науке». «Почему?» – удивилась Вета. «Эта фигурка – божок. Именно так ты себя ощущаешь. Ты – божок. Маленький, стервозный божок, но лишь у своих родителей. И больше нигде. И это тебя по-сумасшедшему бесит». Девушка, сузив глаза, уставилась на Далилу. Далила взгляд не отвела и, собираясь выдержать зрительный поединок, подумала. пришла серва меня убивать. Но бояться не стоит. За руками ее я слежу, полезть в карман не позволю. Я крупней и сильней. Если что, справлюсь. В конце концов, Виолетта первая отвела глаза, прошептав: «Наезжайте! Сердитесь, что я вас обманула тогда с фотографией!» Далила усмехнулась. «Нет, я не сержусь». «Но я правда не хотела, чтобы отец видел ту фотографию!» Жаром воскликнула Вета. «Да, я не такая, как притворялась. Я пошлая, я распущенная. Какая еще? Избалованная? Ведь так про меня вы думаете?» «Я вообще про тебя не думаю», — солгала Далила. «А зря! Я та еще штучка!» «Ха-ха!» — рассмеялась она. «Жару любому перцу задам. Но вы мне понравились. Вы классная тетка. Симпатию вызываете. Хотя раньше я вас ненавидела. Честное слово. И Женьку, и вас я не хотела обманывать. Но пришлось». Вета зло сверкнула глазами и крикнула. «Да, пришлось. А что мне оставалось? Я знала, что такая, как есть, вам не понравлюсь. Не стали бы вы меня от решетки спасать?» «Не стала бы», подтвердила Далила. Вета вдруг успокоилась. «Вот я скромницей и заделалась», невозмутимо сообщила она. «Пособием, кстати, были ваши же книжки. Так что похвалите меня. Я прилежная ученица. А что про охрану вам не сказала?» «Здесь согласна. Подлая поступила. Когда мой отец валился, вы 100 пудов штанишки испачкали. Но узная вы про то, что наш дом охраняется, ведь не сунулись бы, не пошли бы за фотографией». «Не пошла бы», согласилась Далила. «Но я же вас не подставляла. Я позвонила отцу, предупредила его. У вас не было неприятностей». «Если не считать потасовки с Настей, удар по голове и электрошокера не было». «Тогда почему вы сердитесь на меня?» удивилась Вета. Настала очередь удивляться Далиле. «Интересно, ты за круглую дуру держишь меня или за квадратную?» спросила она. «Я своими глазами видела договор. Ты с Лизой сотрудничала». В глазах девушки промелькнул испуг. «С какой Лизой?» закричала она. «Никакой Лизы не знаю! Кто она, Лиза?» «Сообщница твоя!» усмехнулась Далила. «И хватит ломать комедию!» Вета вздернула подбородок и сообщила. «За этим я и пришла. Хватит. Настя Миронова мне позвонила. Зачем-то хочет срочно видеть меня. Я к ней прямо сейчас иду, но боюсь, это ловушка. Вы должны отправиться к Насте со мной. Заодно и узнаете, как вы ошиблись, подозревая меня». Далила спокойно, не спуская глаз с рук девушки, сказала. «Я тебя не подозреваю. Я уверена, что Киселева и Трахтенберга убила ты. И Филиппову ты убила, и Шатунова, сообщника своего». Вета усмехнулась. «Глупости! Я правильно по скромницу закосила. Вы как узнали, что я не забитая, так сразу и обвинили меня в убийстве. А это Настя моих бывших любовников грохнула. Это она! Значит, вы со мной не пойдете!» Далиле послышалась угроза в ее раздраженном голосе. «Если хочешь меня пришить, — сказала она, — пришивай уж здесь». «Значит, к Мироновой я отправлюсь одна», вздохнула Вета. Она прожгла взглядом Далилу и презрительно бросила. «Я думала, что вы умней». «Я сама про себя так думала», буркнула та. «Запомните, я никого никогда не убивала и не собираюсь никого убивать. Зря вы трясетесь», отрезала Вета и решительно вышла из комнаты. «А я не трясусь!» – зло крикнула вслед ей Далила. В ответ хлопнула дверь. «А если она и в самом деле идет к Мироновой?» Зря я не спросила, где они собирались встречаться. «Впрочем, она все равно правду не скажет», – подумала Далила. И, забыв про ужин, начала размышлять, могла ли она задержать Виолетту. И надо ли было ее задерживать? Глава 41. Размышления Далилы прервал телефонный звонок. беспокойство. Это Настя Миронова. Я в панике. Света рвется со мной встретиться. Она вычислила меня, я боюсь. Я все поняла. Это она всех убивала. Она и меня убьет. Спасите меня. Мне некуда обратиться. Только вы можете меня спасти. Голос девушки нервно дрожал. Почему только я? Удивилась Далила. Потому что все остальные не верят мне. Светка всех задурила, даже отца. В трубке раздались рыдания. Настя пыталась и не могла говорить. «Успокойтесь», — попросила Далила. «Вета вас не убьет. Ей невыгодно вас убивать. Она питается от ваших страданий. Она хочет вам отомстить и повесить на вас все убийства. Я вам верю. Я вас спасу. Вы сейчас где?» «Не могу вам сказать», — пропищала Миронова. «Правильно. Никому не говорите. И ни в коем случае не встречайтесь с Светой, что бы она ни обещала. Это ловушка». «Я знаю», — Далила спросила. «Артем в курсе, где вы прячетесь? Поймите, он вас любит, но человек он ненадежный». Миронова поразилась. «При чем здесь Артем? Мы давно с ним расстались. И Ветка, и я. У него есть невеста. Хорошая, серьезная девушка из простой семьи. Настойчивая, трудолюбивая. Именно такая, как ему и нужна». «А сейчас она где растерялась, Далила?» «Ты меня огорошила», — призналась Далила. «Если Вета крутит Артемом, теперь даже не знаешь, что думать. Настя, ни в коем случае к ней не ходи. Я сейчас же звоню в милицию». Миронова ахнула и закричала. «Нет, Веткин отец всех купил. Он уверен, что я ему дочь подставляю. Ему вы не докажете, что Ветка убийца. Она Александра Козырева не может никак разлюбить. Дурочка, ваших книг начиталась. И верит, что Козырева можно вернуть. Надо только соперницу уничтожить и прибрать к рукам холдинг. Вам тоже опасность грозит. И Светке, и даже Артему». «Настя, немедленно называйте место встречи и время». «Мы договорились встретиться с Светкой через час на Гражданском проспекте». «Где? Гражданский проспект длинный». «В закоулке, знаете, рядом с Максидомом». «Все, я еду туда, а ты на месте сиди. И не вздумай высовывать нос. И звони мне, звони». Гражданский проспект далеко. Считай, что окраина. Далила торопливо оделась, метнулась в гараж, выкатила свой форт и уже в пути позвонила Галине. «Галка», — лихорадочно протараторила она, — «на рассказы времени нет, моя жизнь в опасности. Я очень спешу. Кому обратиться, не знаю. Ничего умного в голову не приходит. Ты уж сама сообрази, кого лучше прислать к Максидому. Кого-нибудь из мужчин, покрупнее, у тебя их полно». «А что там в Максидоме?» — испугалась Галина. «Ничего страшного, меня могут убить», — успокоила Далила подругу и закричала. «Срочно пришли каких-нибудь резвых амбалов. У Максидома они должны быть не позже, чем через час. Все, действуй, времени у меня в обрез. Как только найдешь и пошлешь, сразу мне позвони». Вскоре Галина доложила, что амбалы уже в пути. «Зато я остановилась», — пожаловалась Далила. «Недалеко от своего гаража уехала. Через час к Максидому точно не попаду. Форт мой накрылся. Ни с того ни с сего зачихал и задергался». «Он же новый», — поразилась Галина. «Ты хочешь его пристыдить? Все равно не поедет. Совести у него нет. Как мертвый стоит. Надо такси брать, но машину боюсь бросить. Да и нельзя. Остановилась нехорошо. Ты точно кого-то к Максидому послала? Смотри, там убийство может произойти». «Точно. Лиза обещала послать 5 мужиков из своей охраны». Далила не поверила своим ушам. «Лиза? Ты к Елизавете обратилась за помощью? Тогда все дело пропало». Галина обиделась. «Ничего не пропало. Лизка сказала, что сама с ними поедет». «Зато мне туда теперь страшно ехать», — призналась Далила и предположила. «Возможно, сам Бог меня спас, поломав мой новенький форт. Ладно. Не хотела племянника загружать, но придется Женьке звонить. Не ночевать же мне на дороге». Евгений быстро приехал с другом. Они взяли на буксир ее форт и оттащили его в гараж. Когда Далила, усталая и расстроенная, поднялась в свою квартиру, ей позвонила Елизавета. И глухо спросила: «Ты где?» «Я в прихожей сдираю с себя сапоги», призналась Далила. «А ты где?» «А я у Макси дома. Здесь случилась беда. Вета Соболева погибла». «Что? Вета погибла? Как?» «Ее застрелили. Дырка во лбу. На земле она еще теплая. Милиции здесь полно. Ее отец рядом со мной. Он хочет с тобой поговорить. Трубку ему передаю». Ошеломленная Далила не успела возразить, как раздался дрожащий голос Соболева. «Далила Максимовна, как вы узнали, что Вета встречается с Настей у Макси дома?» «Мне Вета сказала. Она просила меня с ней пойти». «Почему вы не пошли?» «Я не поверила, что Настя убийца», – виновато призналась Далила. «Я и теперь не верю». Голос Соболева сорвался на крик. «Не смейте мне это говорить! Настя убила мою дочь, а вы врете мне!» «Что я вам вру?» «Вета и мне говорила о встрече с Настей. Я убеждал ее не ходить. Но встречаться собирались они не у Макси дома, а на Приморской. Милиция считает, что тело моей дочери привезли на машине. Вету убили совсем в другом месте. Понимаете?» Далилу бросила в жар. «Понимаю», – пролепетала она. «Настя пыталась меня заманить к Максидому. Она хотела все так представить, что Вету убила я. Так вышло бы, но сломалась моя машина. А кто вызвал милицию?» «В том-то и дело, что это загадка. Когда ваша подруга приехала, тело Веты уже лежало, и почти сразу примчалась милиция. Мне, кстати, тоже звонили и обещали у Макси дома сюрприз». Соболев взвыл. «Я убью эту гадину! Теперь она не отвертится! Она браслет свой потеряла!» Далила воскликнула. «Змейку?» «Да, этот браслет я ей дарил. Чувствовал, видимо, ее сущность. Застежка барахлила на том браслете. Антикварный он. Зато теперь я знаю, какая гадина эта Настя. Сама тело Веты тащила. Браслет недалеко от тела нашли. Скажите, вы знаете, почему Вета выбрала вас? И почему Настя выбрала вас? Вы ведь знаете!» «Знаю», — еле слышно прошептала Далила. «Но сказать вам не могу». «Миронову будут искать. Вас будут допрашивать. Ваш бизнес, клянусь, прикроют. Вы пойдете с Мироновой как соучастница!» Начал шантажировать Соболев и неожиданно сник. «Простите, я не в себе, несу всякую чушь. Вы все, что могли, сделали для моей дочери. Никто вас не потревожит. Я о вас никому не скажу. Миронову найдут и без вас. Не хотите? Не говорите». Нестерпимо стыдно стало Далиле за свою ошибку, за подозрение, за то, что Вету не уберегла. «Я скажу», – прошептала она. «У меня был любовник, имени его называть не стану, но Вета и Настя его тоже любили. Я их соперница». Соболев уточнил. «Счастливая соперница?» «Уже нет. Мы расстались. Думаю, благодаря Насте». «Она сумасшедшая», — вздохнул Соболев. «Боюсь, ее придется не судить, а лечить». Глава 42. Этот ужасный день измочалил Далилу. Заглотнув приличную дозу снотворного, она в прямом смысле отрубила себя. Утром Матвей еле ее разбудил. «Что происходит?» — с добродушной улыбкой спросил он. «На банкет ты не пришла, теперь решила прогулять и работу?» «Работу я решила проспать», — с трудом продирая глаза, призналась Далила. «А банкеты нормальные люди устраивают по выходным, а не посередине недели». «Это ненормальные люди так делают, а я праздную в тот день, когда у меня праздник, а не тогда, когда выходной подоспеет». Матвей чмокнул щеку жену и озорно сообщил. «Ладно, прогульщица, я не сержусь. И подарок твой мне очень понравился. И не только мне, все.